Глава 8. Даже после того, как голоса в коридоре стихли, я долго не осмеливалась закрыть дверь, не говоря уже о том, чтобы покинуть комнату. Боялась, что Лэр Эвердин почуял неладное и теперь караулил меня в каком-нибудь темном месте. Утолив голод булочкой и стаканом яблочного сока, я взяла с полки книгу, уселась со скрещенными ногами на кровать и погрузилась в чтение. Спустя четверть часа его прервал донесшийся из коридора жалобный скулёж. Губы вмиг изогнулись в широкой улыбке. Скоротать вечер в компании Алмы мне было больше по душе, чем с сердцещипательным романом. Кряхтя и охая, я сползла с постели, открыла дверь и выронила книгу. На пороге комнаты стоял принц собственной персоной. На нем не было уже привычного плаща, отсутствовал и меч. Наряду с охватившей радостью в голове запульсировала мысль, что привело его ко мне. «Можно войти?» – спросил он, протянув мне оброненную книгу. Алме приглашения не нужно было. Она прошмыгнула внутрь, как только открылась дверь, и теперь довольная прыгала на кровать. «Конечно!» – воскликнула я и отошла чуть в сторону, пропуская драгоценного гостя в свою обитель. Тейлор первым делом неторопливо осмотрелся. «У вас здесь мило!» – мужской голос прогремел подобно раскату грома. Его усилению способствовали большая комната и минимум мебели. «Спасибо!» – ответила я со смущением, когда он окинул меня с ног до головы изучающим взглядом. «Вы ходили к целителю после спарринга?» «Нет», — еле заметно покачала головой. «Я так и думал, поэтому принес вам особые регенерирующие средства». Гость подошел к столу и поставил на него прозрачный флакон и темно-коричневую баночку. «Их разработал очень одаренный лекарь. Если сегодня перед сном примете восстанавливающее снадобье, а ссадины и синяки обработаете мазью, утром будете, как новенькая». Это было то, в чем я крайне нуждалась. Но зеленоватый цвет зелья не внушал доверия. К тому же оно продолжало бурлить и в запечатанном стеклянном флаконе. Прямо какая-то взрывоопасная смесь, а не снадобье. Даже моей младшей сестренке, только начавшей знакомиться с зельями, было далеко до такого шедевра. «Они точно помогут?» – с недоверием посмотрела на своего гостя. «Должны. По крайней мере, меня они всегда выручали». «Вас?» – озадаченно спросила я. Его непривычно теплый до этого момента взгляд вмиг похолодел, а широкие плечи напряглись. Я поняла, что затронула болезненную тему для Тейлора. «Мой учитель по боевым искусствам был суровым человеком. Первое время на спаррингах мне часто доставалось. Скажите, почему многие убеждены, что дети титулованных особ рождаются особенными и чуть ли не с пеленок все знают и умеют? Разве не так? Вы же принц. Получается, если я принц, значит, не человек?» Неожиданно повысил он голос, чем несказанно удивил меня. Злость Тейлора не имела ко мне отношения. Она выражала его недовольство своим статусом и сверхспособностями, что приписывались ему людьми. «Раз вы принц, значит, можете намного больше любого жителя империи», проговорила я вкрадчивым голосом, вкладывая в высказывание всю значимость занимаемого Тейлором положения, и поспешила более доходчиво объяснить, когда слова не достигли цели. «Посудите сами. С рождения у вас лучшие няньки, учителя, книги, целители. С самого первого вдоха жизнь дает вам больше, чем кому-либо другому. Вас окружает богатство и море возможностей. Но вместе с привилегиями ваше положение накладывает на вас безграничную ответственность. И я не думаю, что ничто человеческое вам не чуждо. Вам, как и другим, свойственно ошибаться, болеть, ненавидеть, любить. Просто, как никто другой, вы умеете за холодностью и маской неприступности прятать чувства. И все потому, что боитесь ошибиться, стать посмешищем в глазах народа. Боитесь не оправдать свой статус, надежды, возлагаемые на вас родителями. Боитесь в тысячный раз испытать душевную боль. Ведь она преследует вас чаще других. Чем богаче человек, тем больше к нему тянется людей в желании урвать свой кусок. Сначала вы им, несмотря на предостережение, наивно открываетесь. Только вместо того, чтобы ценить доверенные сведения, они используют их против вас же, причиняя боль, ожесточая ваше сердце. В итоге вы перестаете верить всем вокруг, закрываетесь в себе, но, мне кажется, еще не поздно измениться». Бесконечно долгое время Тейлор стоял задумчивым видом и не сводил с меня глаз, словно пытался установить между нами ментальный контакт и понять, были ли мои слова правдивы, или я попросту хотела ему угодить. «Люди смотрят на мое состояние, внешность, но не заглядывают мне в душу», — наконец приглушенно произнес он. «Как можно в нее заглянуть, если вы накрылись плащом-невидимкой и никогда его не снимаете? С нажимом спросила я, хотя вопрос был скорее риторическим. В комнате снова повисло молчание. Только теперь Тейлор не смотрел на меня, он стоял у окна и вглядывался вдаль. Я же корила себя за допущенную вольность, была убеждена, что сейчас принц покинет мою комнату и больше никогда уже в ней не появится. Кому нравится слушать правду о себе? Внезапно Тейлор повернулся и спросил. Если вы сомневаетесь в действенности мази, почему бы прямо сейчас не оценить ее силу? Манера его разговора изменилась. Исчезла прежняя официальность и резкость, хотя до нежного воркования, которое я слышала однажды в день шалости и пакости, было весьма далеко. Да, и доведется ли услышать вновь? Но собственные переживания сейчас не имели значения. Как мне показалось, Тейлор решил воспользоваться советом и побыть в моем присутствии не принцем или главой безопасности, а простым человеком и своими слабостями, и недостатками. Я облегченно выдохнула. Каким образом поспешила уточнить, не представляя, что он предлагает? Сейчас и знаете. Таинственная улыбка гостя вызвала у меня беспокойство. В мгновение ока он оказался у столика, на котором стояли регенерирующие средства. Снял притертую крышку с темно-коричневой баночки, обмакнул в мазь палец и подошел ко мне. От Тейлора пахло мятой. Я вздрогнула, когда он дотронулся до небольшой ссадины на лбу. Сердце вмиг сорвалось в галоп. Принц впервые позволил себе коснуться меня. «Больно?» – заботливо спросил он, переходя изучающим взглядом от моих глаз к губам. «Немного щиплет». Невзирая на старание ответить как можно увереннее, голос предательски надломился. «Сейчас пройдет», — уловила ухо негромкий ответ. Я ожидала, что Тейлор отстранится, но внезапно он провел пальцами по моей щеке. Нежно, едва ощутимо, словно ее коснулись невесомые крылья бабочки, вызывая приятный трепет в груди. «Зачем вы согласились на бой с Кросби?» — неожиданно спросил он, разрушив волшебство момента и отнял руку от моего лица. В его голосе не было ни капли недовольства или осуждения, лишь недоумения. Лэр Эвердин сказал, что мне не мешало бы научиться сражаться на мечах. Если бы я знала, как принц отреагирует на услышанное, нашла бы другое оправдание поединку с блондином. Фиалковые глаза Тейлора вмиг потемнели и сузились, на скулах заиграли желваки. «Эвердин?» – прорычал он. «Опять этот Эвердин! Куда ни глянь, везде он! Сейчас же поговорю с ним и прикажу отменить тренировки!» «Нет!» – воскликнула я и схватила Тейлора за руку в намерении остановить. В ответ на мою реакцию его лицо вытянулось от удивления, но потом он снова напустил на себя серьезный вид. Заскулила даже Алма, которая к тому времени вдоволь напрыгалась и улеглась спать. «Да что там говорить! Я сама испугалась собственной импульсивности!» Спрятав руки за спину, сделала шаг назад и добавила мягко. «Не нужно. Я даже рада, что Лэр Эвердин назначил тренировки. Уверена, уроки владения холодным оружием пойдут мне на пользу». В фиалковых глазах принца появилась озадаченность. «Зачем вам это? В бою с настоящим врагом вам не выстоять. Чтобы достичь мастерства, потребуются годы». «Разве у меня их нет?» – усмехнулась я. «Нужно же чем-то помимо несения службы заниматься ближайшие 5 лет. К сожалению, я не очень хорошо владею иглой. Стежки выходят кривыми, следовательно, картины крестиком мне не вышивать. Да и усидчивости не хватает. Но, по правде говоря, я не хочу, чтобы каждый желающий вроде Алекса Кросби шлепал меня по мягкому месту». От услышанного принц заметно помрачнел. «Тогда вам понадобится много целебной мази, принесу на днях. И, Мередит, я восхищен вашим упорством. Другая бы на вашем месте давно прибежала ко мне с жалобами и мольбами избавить ее от сурового начальника, перевести в другую смену, но вы этого не сделали». «Вы думали, я на такое способна?» – ахнула от изумления. «Я верил в лучшее», – уклонился он от прямого ответа и сменил тему разговора. «Вам есть кому помочь с обработкой синяков и ссадин на спине? Наверняка они и там имеются». «Генриетта наверняка уже принимает смену», – задумчиво начала я. «Рэйчел ей сдает дежурство. Хотя та быстрее наставит новых, чем избавит от старых». «Розмари, если у вас никого на примете нет, давайте это сделаю я. К целителю же вы не пойдете». Предложение Тейлора поразило меня настолько, что брови едва не скрылись за линией роста волос. «Вы?» – ошеломленно прошептала я. Губы Тейлора изогнулись в широкой улыбке, а в глазах заплясали веселые искры. Казалось, моя реакция его забавляла. «Думаете, не справлюсь?» Склонив он голову на бок и в который раз за вечер впился в меня пронзительным взглядом. «Нет, я просто...» Мною настолько овладело смятение, что я не находила подходящих слов, чтобы объяснить свою реакцию. «Значит, решено. Только наденьте, пожалуйста, тунику со штанами. Так будет удобнее». Я ошарашенно кивнула, достала из шкафа вещи и в два счета скрылась в крохотную умывальню. Переодевание в столь узком помещении, да еще в пупыхах, добавило пару-тройку синяков на руках. Но боль меркла на фоне волнения. Мне долго не хватало смелости выйти к Тейлору, но скрываться от него вечно я не могла. К тому же, то, что я сейчас делала, было по меньшей мере глупо, если не сказать по-детски. Сделав глубокий вдох, я нажала на ручку и ступила в комнату. Принц к тому моменту подтащил к столику скамейку, на которую, собственно, уселся и задумчивым видом дожидался меня. «Может, мне все-таки лучше обратиться к целителям?» – смущенно спросила я, как только подошла к нему. «Сомневаюсь. Дальше этого этажа вы вряд ли спуститесь. Вам не о чем волноваться. А теперь повернитесь и немного приподнимите тунику», – требовательно сказал Тейлор, после чего опустил пальцы в мазь и растер ее между ладонями. Я выполнила указание уже через мгновение, ощутила его крепкие руки на своей пояснице. Они искусно скользили по спине, то поднимаясь к лопаткам, то опять спускаясь к бедрам. Отчего по телу вновь и вновь пробегала дрожь. Обработка синяков превратилась в мучительно сладостную пытку. Можно было наслаждаться моментом, но только осторожно, чтобы не выдать себя. Однако в какой-то момент глаза сами собой закрылись, и я отдалась во власть пленительных чувств, все больше теряя связь с реальностью. Происходящее напоминало чудесный сон, и я молилась, чтобы он как можно дольше не заканчивался. «Готово!» Словно издалека донесся до меня голос Тейлора, и я шумом втянула в себя воздух. Честно говоря, думала, все гораздо хуже. Кросби вас определенно щадил. Я не сразу нашла в себе силы повернуться к нему лицом и сказать «Спасибо, Лэр Рейнольдс». «Да». Я собиралась поведать Тейлору о послушанном разговоре, но затем решила последовать совету Виктории и придержать пока язык за зубами. А что, собственно, было рассказывать? О тайной встрече начальника смены с невесть кем и непонятно ради чего? Слишком много неизвестных составляющих, чтобы придавать историю огласке. «Нет, ничего», — покачала я головой с извивающейся улыбкой. «Что ж, тогда мне пора». Обещала отцу сегодня доложить об обстановке на границе. Ни с того ни с сего вымолвил он. «Алма, ты со мной». Подняла голову, словно раздумывала над вопросом, а затем снова положила ее между лап и закрыла глаза. «Если она вам мешает, я заберу ее». Принц закупорил банку с мазью и поднялся. Скамейка жалобно проскрипела, вновь привлекая внимание Алмы. «Нет-нет», – торопливо ответила я, не желая оставаться одной. «Она мне нисколько не мешает, и мне с ней теплее». Темные брови Тейлора удивленно взлетели вверх, тоже чувство отразилось в голосе. «Вам холодно по ночам?» «Немного», – смущенно призналась я и потупила взгляд. «Хорошо, будь по-вашему». Невзирая на сказанное, в его словах прозвучала задумчивость. Пожелав мне приятных снов, принц построил портал и спустя мгновение ступил в него. Он ушел, но обещал вернуться, эта мысль грела сердце. Общество Тейлора ненадолго скрасило мое одиночество, но теперь я снова осталась одна. Читать не хотелось, на все остальное не было сил. Повертев в руках флакон с загадочным зельем, я выпила рекомендуемую принцем норму, обработала мазью синяки, до которых могла дотянуться, и легла рядом с Алмой. Скорее всего, в снадобье было снотворное, потому что я не заметила, как провалилась в сладкий сон. Посреди ночи меня разбудил грозный рык Алмы. Она стояла на кровати, навострив длинные уши, и скалилась. «Ты чего разошлась? Сон дурной приснился, что ли? Ложись давай!» Спросонья промямлила я, не обращая на нее внимания, перевернулась на другой бок и вновь закрыла глаза. Алма замолчала, однако уснуть так же быстро, как в прошлый раз, мне не удалось. Ощутив сухость в горле, я приподнялась на локти и потянулась к стакану с водой, что стоял неподалеку. Но пить резко расхотелось, едва увидела, как с прикроватной тумбочки в воздух взмыл ключ. Сердце мгновенно затрепетало в груди, спину прошиб холодный пот. Еще больше ужаса нагнала Алма, когда она разразилась грозным лаем, соскочила с кровати и бросилась к двери. Ключ в тот же миг на полпути к замочной скважине со звоном упал на пол, но удаляющихся шагов из коридора не донеслось, словно кто-то по-прежнему находился по ту сторону двери. Несколько секунд я не смела вдохнуть, насколько мне было страшно, но потом набралась смелости и прокричала. «Кто там?»